Глава 16. Утро следующего дня никак не включало прогулки, поскольку мыть, скоблить, доготовить нужно было с раннего утра. Нюра хорошо знала, что любит молодой барин, и упросила почтить память приставившейся барыни хоть эдак. Для холодца печь растопили с раннего утра. Парили сушеные ягоды для пирогов. Фирс даже в Троицк за кофе поехал. Квашня пузырилась из кадок. Из кухни при каждом открытии двери пар валил похлеще, чем из бани. Мы с Глашей отмыли все от стен до пола. Кое-где подкрасили косяки и караулили, чтобы заполошные служки не вляпались в наше творчество. Развели смуту, будто вроде губернатора ждем. «Велика честь его так встречать», — бурчал хозяин. Но суматоху наблюдал с затаённой радостью. В дом, словно после долгого отсутствия, вернулась жизнь. Я представила эту самую жизнь молодой и деятельной хозяйкой, долгое время путешествующей или учащейся где-то в большом городе, вернувшейся в комнаты с занавешенной мебелью, тонким слоем пыли и остановившимися часами. Да, именно отсутствие этого размеренного «тик-так, тик-так» лишает, на мой взгляд, жизни любое помещение. В нашем доме все будто закружилось в вальсе. Кто-то натирает окна и мурлычет под нос песенку, кто-то ползает по полу, проверяя, нет ли пятен на плинтусах, а кто-то натирает пол да так, что в нем отражается теперь даже люстра. «Барину приятно будет, что его ждут, Осип Германович», — ответила я, поднося ему чашку чая в кресло. Он отложил газету, на которую я, естественно, уже имела виды, принял чашку с блюдцем, и лицо его на секунды просветлело. «Да, Наденька, приятно, когда дома тебя ждут. Только вот...» Он точно хотел что-то сказать еще, но, видимо, решил не рушить эту суету, так сильно похожую на настоящую жизнь. Я решила, что барина гнетет безответственность сына, но как-то выгораживала молодежь. Может, он, понимая, что так и так не успеет к похоронам, боялся приехать в дом, где всегда встречала любящая маменька. А может, горевал так, что в постели провалялся лицом к стене несколько недель. А отцу о своем состоянии не сообщал, не хотел тревожить. Представляя на месте молодого барина моих сыновей, не верилось, что по своей охоте они не приехали бы на мои похороны. А потом вспоминала, как далеко они от родины, и сколько сил и времени им понадобилось бы, чтобы выехать. Становилось больно и грустно. И я понимала старого барина и еще больше от этого жалела. Вечером все уставшие, но чрезвычайно довольные, завалились спать, чтобы утром, еще до рассвета, начать самый важный этап приготовления — подготовку стола. Барин спал, как всегда, часов до 7, и мы ходили на цыпочках, чтобы случайно не нарушить его отдых. Я вечером специально подала ему чай с ромашкой и мятой, представляла, как он нервничает. И только когда он вышел к завтраку, вчерашний гомон набрал обороты. «Фирса не видать!» Барин знал, что его верный помощник самолично поедет встречать молодого барина, но так он задал вопрос, уехал ли Фирс. «Фирс поехал заранее на вокзал, чтобы встретить барина прямо от вагона», — уведомила я, подавая чай. Осип отказался от завтрака, видимо, чтобы поесть с сыном. «Я тебе доверяю, Надежда, и комнаты Петра проверять не пойду. Я не домна, мне лишь бы чисто, гладко да глазу приятно. Протопили там?» «Да, барин, 3 дня с усердием, чтобы не чувствовалось, что нежилое. А со вчерашнего вечера двери в крыло распахнули, чтобы дух домашний там поселился. Мне уже самой не терпелось встретить этого баловни судьбы. Надеялась, что барин повеселеет». Карета подъехала к усадьбе почти в обед, хотя и ждали их не позднее 10 часов. У хозяина разболелась на этом фоне голова, и я, накапав ему капель, отправила полежать. Парнишку отправляли узнать, пришел ли поезд. Тот вернулся с вестями, что пришел и что молодого барина Фирс забрал. Где их черти носили, так никто и не понял. Ровно до момента, когда Фирс, присвистывая, подогнал карету на зимнем ходу аккурат к крыльцу. Сундуков и шляпных, по всей видимости, коробок привязано было на седлах выше крыши. Внутри меня шевельнулся смешок о барине-моднике. Сначала из открытой двери показалась нога в черных брюках и лакированном ботинке, а потом и весь барин. Тонкий, высокий, в черном пальто с воротником из чернобурки, но с непокрытой головой. Темноволосый, с игриво изогнутыми усиками, темноглазый, как отец. От матери он точно унаследовал нос и рыхлый подбородок. Эти детали его несколько портили, но все же красавцем его можно было назвать без условий. Он осмотрелся, и я уже приготовилась, что сейчас как раз к выходу отца сделает шаг к дому, и сердца, отягощенные горем, встретятся. Но он повернулся к карете и помог выйти яркой, чужеродной в этих снегах, как заморская птичка, барышне в желтой юбке. Ее короткое манто с широким капюшоном из какого-то короткошерстного белого зверька всем давало возможность оценить тонкую талию. А женщинам удивиться крою почти прямой юбки с турнюром-хвостиком. Все они привыкли видеть барышень в кринолинах. «Пётр!» — голос барина я услышала позади себя, обернулась. Хозяин вышел без пальто. «Батюшка!» — молодой человек расстегнул пальто и поднялся на крыльцо. Проходя мимо, он обдал меня таким флёром чего-то безумно шипрового, что у меня защипало в горле. «Иди скорее сюда!» — голос Глаши я услышала уже после того, как она оттащила меня к углу дома подальше от крыльца. «Да чего ты? Я так хотела посмотреть на их встречу!» Зло прошипела я и уже направилась была обратно к моему месту обзора, но Глаша вцепилась как клещ. «Это что за куропатка?» Она спросила так серьезно, глядя мне в глаза, будто я и правда должна была знать об особе в манто все и непременно предупредить ее. «А я откуда знаю, Глань? Я с тобой все эти дни и на вокзал не ездила. Чего прицепилась? Надо в дом идти». «Погоди, не торопись. Там сейчас без нас их разденут, за стол посадят, кофе им напоют, чтоб как в Петербургах. А потом уж мы будем их, значит, кормить. Мне так Нюрка велела», — описала мне боевое задание Глафира и еще крепче вцепилась, видимо, не доверяя. Вошли мы в дом через задние двери, проходящие мимо моей комнатенки. Горничные должны были сами заселить барина, а Фирс и Нюрка сами похлопотать, как выразилась Глаша, по кофею. «Это кто такая?» — прошипела Глаша, как только с улицы мимо нас заторопилась Нюра. «Невеста барина молодого, хранцуженка!» — только и прошептала Нюра, пробегая мимо нас и обдавая запахом уже забытого мною кофе. Во рту моментально набралась слюна. «Вот так вот, Надька, жили-жили, не тужили, и вот вам, добрые люди, хранцуженка, и юбка, как цыплята молочные!» Глафира закачала головой, усевшись на мою кровать. Теперь ее комната была рядом. Из бывшей гардеробной барыней ей обустроили такую же келью, как и моя. И чаще всего мы сидели в моей, потому что в ней было окно. «А цыплята бывают молочные?» — переспросила я, борясь с желанием пойти в гостиную и рассмотреть этого французского попугая не на предмет экстравагантности, а на вопрос, как мы с ней будем жить и чего ждать. «А как же? Когда маленькие, ровно такого цвета, как её юбка. А ты видела, что это у нее там сзади? Будто хвост утиной». Глаша прикрыла рот ладошкой и выпучила глаза. «Неужто у ей хвост?» Было дело, показывали на базаре картинку. Там баба одна в платье, но сзади дырочка, и из нее хвост, прям как у быка. «Ага, а вместо ног у нее копыта», — добавила я, и Глаша выпучила глаза еще шире. «Дура ты, Глафира, это турнюр. Новая мода такая. Скоро к нам придет». «Кто придет?» — испугалась Глаша. «Чего расселись, курицы? Ай дайте мне одной, чё ли, пироги-то носить? Их ведь там видано-не видано. А ребята, коли помочь просить, сами все перетаскают. Бегом! Глава Нюры просунулась из-за приоткрытой двери, проорала и снова исчезла. «Бежим!» Я на бегу схватила под лестницей душегрейку и побежала на кухню, на ходу надевая ее. Глаша бежала следом за мной. Каждый шаг сопровождался грохотом ее деревянных бус.